У нее были от меня тайны, сестра подхватила наполненный по новой бокал и осушила наполовину. И что тут удивительного, учитывая твою реакцию? Устало спросила Сара, наблюдая за тем, как сестра, похоже, реализует внезапное желание напиться. В офис она сегодня явно не попадет. Миссис Пилхам отметила в уме найти сестрины ключи от машины и спрятать, просто на всякий случай. Ты обыскала ее комнату, наехала в агрессивном стиле, обвинила бог весть в чем и практически доказала, что ты ей не веришь и не верила никогда. Если бы она ушла и сказала бы тебе, придя домой следующим вечером, была бы разница. Кролл тяжело вздохнула, похоже, ее снова раздирал конфликт. Я считаю ее своей дочерью, Сара, наконец выдавила она. Тогда скажи ей, не мне. В раздражении повысила голос Сара. Перестань сетовать, что тебя заставили ее взять. Кстати, это все равно не совсем так, и продемонстрируй бедняжке немного любви и заботы, и доверия. А если не станешь, уверена, она уйдет и, возможно, никогда не вернется. Ей не нравится эта ситуация, как и Вики, и мне. Ты же выше этого. Женщины уставились друг на друга. Сара в силу долгой практики могла читать по лицу сестры направление ее мыслей. Кролл упорно пыталась укрепить ярость и подозрительность, но в то же время слова сестры до нее доходили. Младшей они не нравились, но она явно не могла подобрать хорошие доводы против. Не то, чтобы это ее остановило, подумала со вздохом Сара. Ей не следует шататься по округе точно лунатички и разъезжать по подобным местам на Раптавр, наконец произнесла женщина. Какое это создает о ней впечатление? Хорошие? Саркастично задала встречный вопрос Сара, которая говорит, что панацея, повсеместно известная как угрюмая и замкнутая молодая девушка, на самом деле умеет веселиться и обладает чувством юмора. Не говоря о том, что так Раптавр выглядит куда более безопасно и привлекательно для туристов. Ты должна посмотреть ту штуку с штурмом и батареей возле Фугли. Женщина усмехнулась воспоминанию, проглядев несколько роликов столкновения, она смеялась до колик. Они обе явно насколько могли обыграли ситуацию, потому что подумали, что это смешно, как и было. Почти так же здорово, как розыгрыш бедолаги-стояка, а это был эпик. Кролл, твоя дочь получает удовольствие. Позволь ей, тебе следовало бы вдохновлять ее завести друзей, пусть даже у некоторых из них имеются хвосты. Бог свидетель, девочке нужно больше улыбаться. А ты знаешь про девчонку Эберт, дочку главы докеров? Да, Эми упоминала, кивнула Сара. Судя по ее словам, подозреваю, что с Тейлор-то все каким-то образом и началось. Вики рассказывала, что Эми теперь обедает за одним столом с Тейлор и ее друзьями, на мой взгляд мило. Девочка настолько открылась за прошедшую неделю, что я просто поражена в самое сердце. Не развали все, Кролл. Пожалуйста, женщина встала и пересела к сестре, обхватив ту рукой за плечи. Не смотри на ее отца, она не злодейка. Ты вырастила ее лучше этого. Очень сильно сомневаюсь, что Эми со своими новыми друзьями попадет в беду или выкинет что-то этакое, но если ей нравится, какой от этого вред? Она стала счастливее, отчего Вики счастливее, что должно было бы сделать счастливее тебя. Не похоже, что она собирается покидать новую волну и организовать собственную банду или что-то в этом роде. Сара хихикнула, на секунду подумав, что она, возможно, тоже выпила многовато. На миг сжав сестру в объятиях, она ухмыльнулась, поводя вокруг полупустым бокалом. «Ну же, сестренка, дай девочке порадоваться. Подумай о тех штучках, которые мы выкидывали, когда были в ее возрасте. Мама спускала нам с рук куда больше, чем когда-либо делала ими, или собиралась сделать. Она ответственная, мыслящая и умненькая девочка». «А, к черту все», вздохнула Кролл, опрокидывая в глотку остаток бокала с вином и наполняя его до краев. Сара тоже протянула свой. Сестра повторила для нее. «Наверное, я должна перед ней извиниться». «Да уж, должна», проговорила Сара. «И перед Вики тоже. Обещаешь, что так и сделаешь, и постараешься больше так не реагировать?» «Обещаю и постараюсь, Сара», буркнула старшая Даллан. Наступила тишина, нарушаемая только двумя женщинами, потягивающими вино. Наконец Кролл кривовато улыбнулась. «Мама действительно спускала нам любую хрень, верно? Было дело. Я скучаю по ней. Я тоже. Помнишь, как я притащила домой собаку, потому что решила, что у нее одинокий вид? Мне тогда 9 было, а боже, да», захихикала Сара. А на самом деле это была чья-то гордость и радость, которую они привязали у библиотеки, пока возвращали книгу. Заявилась полиция, Все орали, женщина покачала головой на смех Кроу. Мама велела им заткнуться и соблюдать вежливость. Это было потрясающе. Сестры прикончили вторую бутылку вина, рассказывая друг другу истории из детства, и даже не заметили, как Марк встал и с легкой улыбкой на лице забрал оба комплекта ключей от машины перед тем, как вернуться к телевизору, убавив звук. «Пожалуйста, постарайся не отрезать этим себе руку», — протянула Тейлор Славе переделанный меч, фактически скорее саблю, с одной острой кромкой и рассчитанной на камень рабочей частью. «Ими мне этого ни за что не забудет», — блондинка приняла клинок, оценивающе покачала в руке, и перевела взгляд обратно на нее. «Нам надо убрать все колонны, помеченные желтой краской, и никакие другие. Не ошибись, или же я тебя откопаю, отчего потом буду много иронизировать и сутками тебя высмеивать». Молодая Даллан ухмыльнулась и слегка поклонилась, торжественно взмахнув инструментом. «Постараюсь, а великий учитель, посмотрим на твои дела», усмехнулась полудемон в ответ. «Ладно, следи за мной», и вскинув собственное снаряжение для рубки, примерно вдвое больше по размерам, чем у девушки, подошла к одной из кирпичных колонн, поддерживающих верхний этаж, на которой спреем была нанесена большущая ярко-желтая Х. Команда обследования проверила все основные несущие элементы и пометила те, которые можно было удалить, не выведя немедленно из равновесия здания. «Руби где-то примерно тут, вот так», — объяснила она, практически без усилий рубанув с плеча поперек двухфутовой квадратной колонны возле потолка, потом внизу у пола, и снова пронесла клинок сквозь каменную кладку, оставляя чистый разрез. «Лучше, если ты это сделаешь под таким углом, чтобы она легко выпала, и потом надавить», — уточнила напарница. «Потом надавить», — подтвердила Дина девушка, положив руку на среднюю часть восьмифутовой секции, которую теперь на месте удерживали только силы тяжести и трения, и мягко подтолкнув, вся колонна соскользнула и мощным треском опрокинулась, разлетаясь мелкими кусочками и оставив облако пыли. Тейлор улыбнулась. «Довольно просто. Ты с того конца, я продолжу тут, встретимся посередине. Помни, только помеченные». «Поняла», — с улыбкой кивнула Слава, поднялась и быстро понеслась сквозь строй колонн на другой конец огромного склада. Вскоре раздался еще один мощный гул рушащейся кладки. «А это весело», — крикнула девушка. «Знаю», — с довольной усмешкой отозвалась Тейлор и направилась к следующей колонне. Следующие 15 минут парочка рушила опоры. Здание вокруг них трещало и шевелилось. Маленькие облачка пыли сыпались с пола наверху по мере того, как он медленно проседал под нагрузкой. Раз или два девушкам приходилось останавливаться и опасливо ждать в готовности к бегству, пока потрескивания не замрут, но в итоге они закончили, не обрушив все на себя. «Отлично, прошло просто здорово», — сообщила Тейлор, когда они встретились посреди обширного строения. Посмотрела вверх, вокруг оглядывая, где располагаются горячие точки структуры, в которых та медленно прогибалась под более неподдерживаемой нагрузкой. Если дать время, рухнет сама даже без посторонней помощи, но стремилась она не к этому. «Дальше, теперь нам просто надо аккуратно проделать то же со стенами здесь, здесь, вот здесь и здесь», — повернулась девушка, указывая на отмеченные места. «Режь большую дыру в 8-10 футов поперек на отметках и пни, потом убирайся. Когда сделаем, обвяжем тросом и выбираемся». «Хороший план», — заметила помощница, направляясь к внутренней стене с резаком на изготовку. «Спасибо, что пригласила помочь, это весело, да и мне нужно было отвлечься. Пожалуйста». «Так к тому же дела идут быстрее, что помогает», — Тейлор сама начала прорезать дыры. Кирпичи на ее пути осыпались, открывая вид на плещущуюся в 30 футах ниже воду залива, черную и холодную в этом тумане. Дождь ослабел и к тому моменту, как они закончат, должен был прекратиться. Вскоре и этот этап был закончен. «Вот, бери конец и обвяжи вокруг всех колонн, после чего возвращайся», — дала инструкции Тейлор, протягивая напарнице кончик гибкого троса из варганита полдюйма в диаметре с ручкой-скобой, так что блондинка действительно могла ухватить скользкий материал. «Просто облетай вокруг них по большой петле». «Окей», — отозвалась Слава, протягивая полудемону клинок, который та испарила, ухватилась за скобу и потащила. Тейлор проверила, что троса создано достаточно. Девушка неслась сквозь пространство склада, ее новый костюм сверкал в доносящемся снаружи сквозь дыры свете. Достигнув дальнего конца, героиня описала большой полукруг и вернулась по другой стороне, вскоре вновь приблизившись к Тейлор. Протянула обратно трос и полюбовалась, как полудемон поднесла конец к куску в своей руке, и два сегмента сплавились воедино. «Вот клево», — усмехнулась она. «Довольно неплохо, а?» Довольно оскалившись, Эберт протянула ей еще один. «А этот продеть сквозь все дыры в стенах, типа стежков, с этим также управились быстро». Соединив оба кабеля друг с другом и с еще одним отрезком, который волочила за собой, Тейлор направилась прочь из здания вместе с реющей позади напарницей. Когда они прибыли на позицию, полудемон включила радио. «Это Раптавр. Второй склад готов. Хорошо, ожидайте», — секундой позже ответил голос Энди. Вновь над доками разнеслась серия воплей сирены. И, когда вдали замерли отголоски последнего вопля, тот же голос произнес. «Все чисто. Вперед. Принято». Тейлор воткнула рацию обратно в карман, воплотила примерно 15 футов троса с Т-образной рукоятью на конце, которую протянула Славе. «Вот, попробуй». Девушка широко ухмыльнулась. «Спасибо», — рассмеялась она, принимая ручку. «Тебе придется довольно быстро двигаться, чтобы развить достаточно силы, а остановка, когда трос натягивается, будет совершенно внезапной, так что будь готова», — предупредила Тейлор. «Окей, поняла». «Вот и мы», — девушка взяла и крепко ухватила трос, подалась в воздухе на 12 футов и рванула. Тейлор с огромным восхищением следила, как блондинка, бешено ругаясь, намертво застыла в воздухе, когда натянутый трос зазвенел. Со склада донесся слабый треск и легкий рокот следом, но больше ничего не произошло. Ей было слышно, как и мимо административного здания, откуда она и еще несколько человек наблюдали, заливается смехом, глядя вверх и маша рукой. Слава коротко матюгнулась, после чего на ее лице за забралом шлема отразилась решительность. «Я собираюсь попробовать снова». Тейлор, отступив в сторону, помахала летунье, без слов, но с улыбкой на лице. Блондинка с угрюмым упорством, написанным на лице, отлетела почти к самому складу, удостоверившись, что трос за ее спиной образует большую петлю, и развернулась. С напряженным хеканьем рванула прочь со всей возможной скоростью, ускорение было весьма впечатляющим, промчавшись мимо напарницы примерно на 80 милях в час и продолжая ускоряться. Когда же она наконец рванула трос, звон был куда более явственным, и героиня резко замедлилась с заметно более громким выдохом, но в этот раз трос пошел следом. Гул обрушения оставшихся колонн и стен был оглушающим, но порадовал обеих. Бросив трос, девушка повернулась и с улыбкой смотрела, как второй склад рушится в себя. «Фантастика!» – завопила она, вскидывая в воздух руки. «Работает!» «Наконец-то!» – съязвила Тейлор, на что напарница метнула в нее слегка раздраженный взгляд. «Мы не такие здоровые, как ты, Раптавр. Ты, небось, весишь больше меня в 5-6. «Как минимум», – мирно согласилась полудемон, довольная как результатом, так и тем, что девушка, похоже, разом и взбодрилась, и попривыкла к ней за последний примерно час. Тейлор довольно сильно беспокоилась относительно выражения на лице Эми, когда эти двое прибыли, создавалось впечатление, что сестры обе чем-то расстроены, и она определенно намеревалась выяснить чем, когда они будут наедине. Пыль наконец осела, и вторая бригада расчистки двинулась к ним, кивая Раптавр, когда проходили мимо. Подняв руку, она обозначила узнавание, вполне довольная тем, как идут дела. «Ну, давай к следующему», — с энтузиазмом предложила Слава. Рассмеявшись, Тейлор оглядела блондинку, подошедшую с широкой улыбкой на лице. «Тебе просто хочется что-нибудь сломать, и чтобы люди на тебя не орали». «Ну, конечно же, как и тебе, полагаю». Они усмехнулись друг другу и направились к следующему зданию. Глава 61. Завершение и начало. Подъехав к центральным воротам, Рой улыбнулся подошедшему охраннику Союза, слегка наклонившемуся, чтобы заглянуть в окно. Его коллега остался на посту, внимательно осматривая машину и не забывая контролировать окружение. «Снова здравствуйте, мэр Криснер», — вежливо улыбнулся в ответ мужчина. «Мистер Эберт вас ожидает. Пожалуйста, паркуйтесь на обычном месте, я позвоню, вас кто-нибудь встретит и отведет к нему». Чудовищный ракочущий треск заставил Роя резко повернуть голову. Охранник, хотя и далеко не так внезапно, тоже перевел взгляд. Откуда-то рядом с берегом по ту сторону основного комплекса зданий в пока еще затянутое туманом небо огромное облако пыли поднялось, расплылось по территории и медленно осело. «Четвертое пошло», — с удовлетворением произнес охранник. «Эти девчонки реально созданы для такого. Почти на 2 часа вперед графика. Девчонки, ни одна, Слегка озадачился Рой. Я думал, снос осуществляет Раптавр. Так и есть. Но пару часов назад заявились Панацея и Слава с визитом, и каким-то макаром Барби сопутствующего ущерба дошла до того, чтобы помогать Раптавр. Судя по тому, что говорят парни, у нее паршивые времена, хмыкнул мужик. К счастью, она разносит здания, которые действительно надо. Рой не сдержал усмешки. Склонность девиц из новой волны к проблемам с обстановкой была хорошо знакома жителям Брактон-Бей. Ее не зря так зовут. Эти слова заставило собеседника обнажить зубы в улыбке. Пусть и не в лицо. Не, люди обычно не настолько тупы, рассмеялся тот. Проезжайте, мэр, вас кто-нибудь будет ждать. Спасибо, Майк, отозвался политик, наконец вспомнив по прошлому визиту имя мужчины, что вызвало у того довольное выражение. Когда второй охранник открыл ворота, Рой завел машину и медленно тронулся вперед, помахав тому, проезжая, и получив взмах рукой в ответ. Запарковавшись на обычном пятачке, гость выбрался наружу и запер машину, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из здания выходит глава охраны Союза, Марк. Тот подошел и пожал руку. «Мэр, рад вас снова видеть», — с улыбкой произнес он, и, бросив взгляд на машину, добавил, «Сегодня без водителя?» «Нет, думал просто заскочить без помпы», — ответил Рой. «Я тут просто потолкаюсь из любопытства, не как при официальном визите». «По мне так нормально», — усмехнулся Марк. «Пройдемте со мной, Денни с остальным скоро вернутся». Шагая рядом с безопасником, Рой бросил на него взгляд и поинтересовался. «И как обстоят дела?» «Насколько я слышал, довольно хорошо», — отозвался спутник. «Слышали, наверное, как рухнул четвертый склад только что?» Рой кивнул. «Они их валят теперь вообще без проблем. Все пять обыскали, последние как раз сейчас готовят, вышибли оттуда с дюжину торчков, и уберут минут за 40. Там еще бригады убирают обломки с первых двух, тоже протекает хорошо. На данный момент все очень довольны результатами. А как сюда занесло Славу?» Вопросительно шевельнул бровью Рой, когда они зашли за угол комплекса и направились к заливу. Его глазам предстало множество суетящихся людей в ярко окрашенных жилетах высокой заметности и касках, вид у всех был очень занятый, а удивительно большой набор строительной техники медленно рокотал рядом двигателями. Горизонт здорово отличался от того, что он помнил, было видно куда больше воды под слоем тумана, чем раньше. Перекличка приказов, сигналы обратного хода у сдающих назад машин, треск раций, камни, сыплющиеся в грузовики и прочие шумы, обозначающие активную стройку, вызывали в душе мэра довольство. Он уже много лет не видел столько деятельности нигде в городе. Оставалось надеяться, что это хорошие предсказания на будущее. «Вроде бы Панацея дружит с Раптаврой Сауриал», — пояснил Марк, и ухмыльнулся. «Можно сказать, друг семьи». Рой фыркнул на реплику. «Вообще-то я видел ролики», — улыбнулся политик. «Очень впечатляет. Они такие, верно? В любом случае, они с сестрой свалились на нас поутру, пока моросил дождь и в итоге остались. Немного посидели в кафетерии, поболтали с Раптаврой Денни, а когда вышли, Раптавр со Славой на пару пошли валить остаток складов. Девчонке, похоже, нравится. Раптавр, кажется, тоже веселится, а все остальные просто не нарадуются видеть, как она в кои-то веки рушит что-то, что действительно следует развалить». Мужчины переглянулись и коротко хохотнули. «Могу понять, чем это предпочтительнее обычного положения дел», — отозвался Рой. «Это здорово ускорило дело, и все довольны», — добавил Марк. Улыбка у него стала немного лукавой. «Если так пойдет, нам придется и ее принять в члены Союза». Рой на миг воззрился на него, затем громко рассмеялся. «О боже, прямо-таки вижу лицо Кэрол Даллан, если такое случится. Она будет не слишком рада». «Уж наверное», — фыркнул Марк. Потом показал рукой. «Вон Денни и Панацея с Куртом и Зифроном. Мне надо возвращаться внутрь, так что увидимся позже». И, кивнув мэру, развернулся и направился обратно, откуда они пришли. Пройдя последнюю сотню ярдов, Рой улыбнулся четверым, оторвавшимся от большой карты, которую предпоследний из поименованных удерживал развернутый, видимо что-то объясняя остальным. Денни улыбнулся в ответ. «Привет, Рой», — поздоровался он, когда новоприбывший присоединился к группе. «Рад тебя видеть. Ты, конечно, знаком с Куртом и Зифроном». «Знаком. Замечательно вновь с вами встретиться, джентльмены», — отозвался мэр, кивая обоим. Последнего он встречал во время прошлого визита, а с Куртом много раз пересекался в прошлом. «И, конечно же, должен знать Панацею», — добавил Денни, поворачиваясь к брюнетке, слушавший их со слабой улыбкой, держа в руке шлем от очевидно нового костюма. «Мы не раз встречались, но в городе панацею знают все», — улыбнулся в ответ Рой. «И очень многие из них задолжали ей благодарность. Позвольте же выразить таковую от лица города и от себя лично». Мэр протянул руку и обменялся с девушкой рукопожатием. Выражение ее лица стало заметно более довольным. «Благодарю вас, мэр Криснер, рада слышать подобное». Ответ прозвучал тихо, но с нотками искреннего удовольствия. «От всей души, юная леди, вы немало сделали для города и его обитателей. Нам повезло, что вы здесь, и мне нравится новый костюм, он превосходно на вас сидит». Выражение лица целительницы осталось довольным, но на него также легла тень оценивающего раздумья. Спустя пару секунд девушка чуть заметно кивнула, принимая комплимент. Рой был честен, панацея для города была мощным активом, а по ее реакции мэр заподозрил, что в прошлом ей об этом говорили не слишком часто. Это соответствовало некоторым историям, рассказанным сыном. Разворачиваясь обратно к Динне, мэр краем глаза заметил направляющуюся к ним Раптавр с парящей рядом Славой. Судя по жестикуляции руками, они, видимо, обсуждали что-то интересное. Рой застыл, уставившись, затем перевел взгляд на панацею, с усмешкой смотревшую в ту же сторону. Поднял он палец. Мужчина указал на открывшуюся картину. «Что? В смысле? А боже, денек-то будет тот еще, не так ли?» И коротко вздохнул под смех Динни и Курта. Панацея покосилась на него и вернулась взглядом к сестре и подруге. Когда какой-то тип из Союза заступил паре дорогу и остановил, чтобы что-то спросить, героини повернулись, дав Рою прочитать надпись на спине невероятно большого жилета безопасности на теле гигантской рептилии. Губы Криснера дернулись. Мужчина коротко тряхнул головой. Тот факт, что Слава также носила новый костюм, практически такой же, как у панацеи, в своих фирменных белом и золотом, не ускользнул от внимания политика. Выводы следовали интересные. Поверх него на девушке также был сверкающий, дорези в глазах ярко-оранжевый жилет с надписью по спине. Слава, стажер, сотрудник по деконструкции, достойный член, новой волны, открытые и честные кипы. Рой снова потряс головой с расплывающейся по лицу улыбкой. «Не могу дождаться, что из этого сотворит Тхо», — сообщил мэр, присоединяясь к общему хохоту, и поинтересовался, посмотрев на панацею. «Что скажет ваша мать?» Девушка, усмехаясь, пожала плечами с не слишком озабоченным видом. «Без понятия. Наверняка много чего бы то ни было. Вы же знаете маму. Есть такое», — признал политик. «Эта женщина была не самым легким человеком в городе. А вот тетя Сара наверняка полчаса смеяться будет». С этим предположением целительница бросила на него сардонический взгляд. «У нее отличное чувство юмора. Тут у нас оно очень востребовано», — сообщил Денниса взглядом, полным веселья и изрядной гордости. «Да уж, вижу», — хмыкнул Рой. «Организуешь собственную команду кипов, Динни? Я-то шутил, но у вас уже имеются Сауриал и Раптавр, а теперь, видимо, и Слава прибыла на подмогу. Имей в виду, это лучше, чем когда она разносит здания, которые в этом пока не нуждаются». Панацея прыснула, мотая головой и хихикая. «Я ей практически то же самое говорила», — рассмеялась она. «Слава тут на добровольных началах», — Рой, — улыбнулся Динни. Раптавр поинтересовалась, не хочет ли она повеселиться, и девушка была более чем рада помочь. «Мы очень благодарны за это, так мы сэкономили не меньше полутора часов рабочего времени». «Вижу», — задумчиво отозвался мэр, — «юная особа с очень активной гражданской позицией. Внутри она хорошая девочка, просто порой перебирает с энтузиазмом». Динни покосился на панацею, та вроде бы не возражала, едва заметно кивнув с по-прежнему веселым видом. «Впрочем, мы, вероятно, можем подыскать тут еще работенку по ее талантам, если ей как-нибудь надоест избивать кипов. Директор Питгот пятнами пойдет, когда про все узнает», — осклабился Рой. «Самое смешное, что в итоге она может хоть в чем-то сойтись с Кролл Даллан. Прямо вижу, как они испепеляют нас взглядами за все это». Криснер пожал плечами, ухмылка стала шире. «Мне наверняка придется туго, но переживу». Хохот звучал, пока двое сотрудников по деконструкции не присоединились к ним. Вид у Раптавр был, точно она сама давила смех, так что мэр, поймав ее взгляд, уверился, что та слышала весь разговор. Один из пылающих глаз дрогнул в почти неразличимом моргании, на что политик спрятал улыбку. «Мэр Криснер, рада с вами познакомиться», — произнесла она вежливо. Ладонь мужчины утонула в ее чешуйчатой лапе. «Динни мне много о вас рассказывал. Он вас очень ценит», — Мне этого достаточно. Спасибо, Раптавр. Вы тут впечатляюще поработали, ответил политик, обводя оценивающим взглядом 4 разрушенных склада. Традиционным способом на это ушли бы недели и целое состояние. Собеседница пожала плечами, чуть приподняв уголки рта. Мои способности позволяют делать такое запросто. Не вижу причин, почему бы не помочь другу. Помимо прочего, это весело. Пусть так, огромное вам спасибо. Как и тебе, Слава, мэр с улыбкой поглядел на блондинку, снявшую шлем. Этот новый вид насовсем или только на сегодня? Пока не решила, мэр, вежливо ответила девушка, ослепительно улыбаясь. Но сейчас я очень рада, что так одета, недавно лил дождь и стоял просто дубак. Блондинка посмотрела по сторонам, потом вверх на покрытое плывущими мимо низкими тучами небо. Сейчас получше, но тут, похоже, до сих пор довольно холодно. Туман над водой упорно расползался вокруг, словно бы становясь плотнее, оставляя видимыми только несколько футов залива. Остальное растворялось в белой хмари. Для этого времени года на побережье погода была не слишком необычной, но такой день определенно воспринимался сыро и уныло. Звуки стройки приглушались туманом, гул машин с расстояния звучал, точно они были в милях, а не в паре сотен футов, а эхо было исключительно слабым. То и дело все остальное перекрывал рокот экскаваторов, перекапывавших обрушенную кладку и загружавших ее в грузовики. Рой задержал на них взгляд, после чего посмотрел на Динни. Определенно похоже, что дела идут поразительно быстро. Не ожидал увидеть сегодня, что столько сделано. Я сам немного удивлен, отозвался тот. Но ребята очень настроены на успех проекта, как потому, что хотят работать, так и потому, что большинству нечем заняться. Это куда интереснее в перспективе, чем прохлаждаться с мелкими подработками тут и там. Практически все воспользовались шансом и все рады делать что-то полезное. Лидер докеров пожал плечами, несколько секунд разглядывал рабочих сам, после чего развернулся непосредственно к Рою. Это хорошие, работящие люди, которые просто хотят честно трудиться. И впервые за годы так, похоже, и будет. Так и будет, Динни, я верю в план. Пришлось залезть в долги, чтобы вчера его утвердить, но оно того вполне стоит, мэр хлопнул докера по плечу. Твоя идея была великолепна, как изначально, так и со всем трудом, который ты в нее вложил. Не говоря о особой поддержке, которую нашел, Рой покосился на слушателей, неуверенный, сколько из них знают секрет. Раптавр, конечно, была в курсе, и, глядя на выражение панацеи, почти спокойное, но выдающее довольно признаков для того, кто столько практиковался в чтении людей, сколько он, мэр полагал, что она также наверняка знает. Курт и Зифраноба что-то знали, но, судя по озадаченным взглядам, не все, а Слава смотрела слегка смущенно. Думаю, вторник выдастся очень интересный. Согласен, хмыкнул Динни. Уже подготовил публичное заявление, отдал на проработку персоналу. Кое-что опубликуем в воскресной газете, и завтра в местных новостях сделаем аналогичное объявление. Никаких подробностей, но оно затрагивает основные моменты. Нам понадобятся полицейские катера в гавани, чтобы удостовериться, что все держатся подальше, некоторые улицы, ведущие в доки, будут перекрыты, все такое. Если поможет, могу выделить под сотню парней для контроля толпы, предложил Динни. Остальные мне нужны тут, чтобы убедиться, что все идет как надо. Будет очень кстати, Динни. Поговорю с шефом и посмотрю, что он скажет. Сам знаешь, полиция всегда перегружена. Больше людей, способных о себе позаботиться, наверняка здорово поправит ему настроение. Тогда дай знать, и я в понедельник поговорю с добровольцами. Так и сделаю, спасибо. Рой посмотрел на прислушивающуюся с любопытством Раптавр и поинтересовался. О-о-о-осп, идея Динни, пояснила Раптавр. И объяснила, на что мэр уважительно улыбнулся, покосившись на стоявшего с довольным видом Эберта. Интересно, похоже, так вы избегаете большинства засад на пути паралюдей, зарабатывающих своими силами. Рой негромко вздохнул. Правила бизнеса для паралюдей всегда казались мне паршивой идеей. Официальные причины не стыкуются, и уверен, при другом раскладе куда как меньше кипов затянуло бы на преступный путь. Аннет говорила тоже, согласился Динни. По ее мнению, это мог быть результат деятельности тех, кто основал СКП, чтобы быть уверенными, что они загробастают под свое начало столько паралюдей, сколько смогут. Насколько помню, твоя жена на этот предмет смотрела цинически, улыбнулся Рой. Не то чтобы я был не согласен. Очень умная женщина была. Была, мягко отозвался Эберт. В любом случае, юристы Союза все перерыли, и этот способ полностью легален, практически полностью избегает проблем с коммерческими законами для паралюдей и предоставляет некоторые интересные возможности для работы. Учредить компанию было проще всего. С отказами и разрешениями было сложнее. Докер криво ухмыльнулся. Ты не поверишь, с какими трудностями порой мы выбивали прямые ответы от соответствующих федеральных учреждений. Почти как если бы кто-то не хотел, чтобы кто-либо знал, что это действительно возможно. Они чрезвычайно неохотно обсуждали вопрос. Действительно, странно. Очень странно, понимающе согласился Рой. Обычно с федеральными госучреждениями вести дела оказывается довольно просто и с высокой степенью прозрачности. Мужчины обменялись взглядом взаимного удивления и согласия оставить тему. В любом случае, теперь дело сделано, и пока они снова не поменяют закон, а такого я со стороны этих уродов не исключаю, но на согласование уйдет время, мы в шоколаде. Они не могут тронуть меня, союз или семью. Мы все делаем точно по их собственным правилам. Держу пари, это злит тех, кто все устроил, обнажил зубы Рой. Надеюсь, ухмыльнулся Динни. Желаете оглядеть головной офис ООО операции семьи Брактон-Бей, мэр Криснер, предложил Раптавр. До него всего 150 ярдов. Мэр обдумал предложение и кивнул. Почему бы и нет, благодарю. Панацея уже двинулась вперед, окончательно убедив политика, что девушка тесно связана с кипом рептилий, что было уже понятно из просмотров видео онлайн. Раптавр присоединилась, остальные двинулись следом, пока не зашли на двор поменьше позади основного комплекса, по обе стороны которого выстроились здания с рольставнями точно в промзоне средних размеров. Рой с интересом смотрел по сторонам. Эту часть комплекса Союза Докеров он не посещал уже очень давно. Свидетельств, что местечко отремонтировали, хватало. Сверкающие новенькие замки на всех дверях были тому доказательством, как и несколько человек, занятых уборкой большей части территории. Вдоль фасада одного из зданий электрик разматывал кабели, а водопроводчик по пояс залез в огромный водораспределитель, вокруг валялись инструменты и запчасти. Большинство на секунду притормозило, чтобы посмотреть на маленькую группу, и спустя мгновение вернулась к работе с таким видом, точно уже такое видели. Раптавр направила стопы к зданию посреди ряда воды, одному из самых больших, и достала откуда-то связку ключей, которая открыла дверь, исчезнув внутри. Гудки сигнала тревоги резко оборвались. Хозяйка высунула голову. «Заходите. В данный момент тут пустовато, но мы работаем над этим». Рой шагнул в дверь следом за вошедшей без колебаний панацеей и огляделся, увидев обширное пустое пространство с полом, покрытым нейтрально-серым пружинищем под ногами материалом, ощущавшимся точно ковер высшего качества, хотя явно им не был, и стенами, окрашенными в приятный светло-голубой цвет. Потолок был белым и украшенным несколькими дюжинами встроенных ламп дневного света, ярко освещавших комнату. У стены подальше от ральставни располагалось нечто вроде огромной металлической коробки с дверью в стенке и лестничным пролетом до верха, обрамленного перилами и образующего платформу в 10-12 футов. «А это что?» — указала Слава, также с интересом оглядывающая все вокруг. «Безопасное хранилище для специальных проектов», — ответил Раптавр, «когда у нас руки до них дойдут». Динодевушка покосилась на Динни, также изучавшего комнатообразную конструкцию. «Можно сегодня прислать электриков, чтобы провести туда свет и энергию?» Эберт кивнул, достал блокнот и что-то вписал. «Конечно, полагаю. Попрошу кого-нибудь взглянуть». «Отлично, спасибо». За хранилищем был кубик из того же материала, поменьше, но все же довольно здоровый, со стороной около 8 футов. Все на него посматривали, но Раптавр хранила молчание. Рой предположил, что это дополнительный объем складирования. Помимо перечисленного, ну и нескольких рабочих кресел вокруг стола 10×6 футов на другом конце помещения, оставшаяся часть этого места была пуста, просто сплошное огромное пространство. «Минималистично и аккуратно», — пошутил Курт. «Шведский стиль, прямо как из Икеа». «Мы пока не закончили», — улыбнулась женщина-рептилия. «Пока думаем, что тут устроить, но место для расширения определенно есть. А из чего сделаны стены?» — поинтересовалась Слава, довольно крепко ткнув одну, без какого-либо результата вообще. «Из того же, что и режущие инструменты», — отозвалась Раптавр, глядя, как гостья стучит сильнее. «Ты его определенно не сломаешь». Блондинка явно приняла это как вызов, отведя кулак назад и впечатав в стену со всей силы. Раздался негромкий стук, как если бы кто-то лупил кусок теста. Лицо героини застыло. Раптавр с Панацеей переглянулись. Вид у обеих был веселый, хотя и смирившийся. Ау! В голосе девушки звучала боль. Больно. Конечно, больно, дура. Эта штука ближе всего к недвижимому объекту из всего, с чем ты сталкивалась, сердито произнесла ее сестра. Слава бешено потрясла рукой, помассировала второй и оглянулась через плечо со смущенным выражением. Упс! Панацея покачала головой, вознеся очи горе. «Сестры!» – пробурчала она. Когда она обернулась посмотреть на них, Рой усмехнулся. «Она порой не пользуется головой», – печально пояснила девушка. «Эй, я думаю, что делаю, и все равно делаешь, даже если это тупо, ну, так я и думала». Слушатели улыбнулись триумфальному виду Панацеи. Ее сестра вернулась к группе, все еще потирая кулак. «И тут все покрыто этим материалом?» – с любопытством спросила она. «Стены, пол, потолок и двери», – утвердительно кивнула Раптавр. «Не думаю, что кто-нибудь сюда вломится». «Как и я», – уныло согласилась девушка. В радио затрещало сообщение. Раптавр и Динни посмотрели на свои рации, и представитель Союза направился к открытой двери, и попросил повторить сообщение. «Я говорю, последний склад готов», — повторил говорящий. «Окей, спасибо», — докер посмотрел на дружно кивнувших Раптавр и Славу. «Они возвращаются, будут через 5 минут». «Спасибо, Динни», — пришло сообщение. «Тогда возвращаемся к работе», — констатировала женщина-ящер, пройдя за всеми к выходу, включив по дороге сигнализацию и снова запирая дверь. «Собираетесь посмотреть, мэр, хотелось бы, если не возражаете, спасибо». «По мне, нормально», — отозвалась она. Группка проделала обратный путь, вскоре достигнув точки с прекрасным видом. Раптавр и Слава отстали по дороге и направились прямо к последнему целому складу из 5, стоявшему в середине ряда. «Это тот, что с подвалом», — пояснил Динни. «С ним дело несколько посложнее. Они собираются попробовать обрушить большую часть в подземную зону, что значит, убрать также и большую часть пола, чтобы ослабить его. Это, вероятно, займет какое-то время. Хотите чашку кофе?» «Спасибо, было бы здорово», — ответил Рой. «Тогда пройдемте внутрь, нас позовут, когда будут готовы к обрушению». Вскоре мэр, Панацея и Динни сидели, попивая кофе, в кафетерии Союза. Курт ушел вместе со своей картой, а Зефрон отправился по другому поручению. «Выглядит действительно здорово», — Динни удовлетворенно произнес Рой. «Куда быстрее, чем я ожидал. Как по-твоему, сумеешь удержать темп?» «Вероятно», — отозвался собеседник. «Как я упоминал, все участвующие действительно пылают энтузиазмом и хотят, чтобы получилось, не меньше тебя. Может, и больше, для немалой доли на кону грань между работой и безработицей. Могу понять», — кивнул Рой. Осторожно огляделся, убедившись, что достаточно близко нет никого. «Полагаю, вы в курсе относительно особо крупного члена семьи?» — вполголоса уточнил он у Панацеи. Девушка покосилась на Динни и кивнула в ответ. «В курсе», — подтвердила она. «Они меня допустили, хотя я ее пока не встречала». «Отлично, просто хотел убедиться». «Добро пожаловать в заговор», — целительница ответила на усмешку политика. «Пока местечко ничего себе», — хихикнула она. «Имеет свои преимущества», — согласился Рой. «И не последнее. Это чистое наслаждение думать про реакцию определенных лиц. Надеюсь, мы сможем удержать их от пустоты в глазах и воплей», — вздохнул Динни. «Уверен, что да, Динни», — заверил его Рой. «Ты подобрал людей, чтобы выполнить задачу насчет сирен-губителей, верно?» «Да, уверен, они в предвкушении», — улыбнулся собеседник. «Особенно Марк, говорит, это как снова вернуться на службу. Прошу, скажи ему, что мы хотим все сделать тихо и чисто», — попросил Рой, морщась про себя. Этого человека и его окружение он знал, и все, что могло его порадовать из былых деньков, потенциально могло стать темой заголовков. «Он будет в порядке», — Рой, — улыбнулся Динни. Панацея переводила взгляд с одного на другого, но явно решила не задавать вопросов. Они побеседовали еще примерно с полчаса, пока рация Динни не исторгла сообщение, на которое он прервался, выслушал и ответил. «Рой, они готовы начинать. Пошли, посмотрим». Вскоре они уже стояли снаружи. Рой смотрел, как Раптавр ухватилась за конец длинного троса, затащила его в глубину склада и пробежалась с грузом. Скорость у нее была потрясающей. Секундой позже трос туго натянулся под хор тресков из здания. Динакея постановилась и обернулась. Слава зависла в воздухе рядом, вместе со всеми наблюдая, как склад очень аккуратно складывается почти точно в своих границах, оставив огромное грибовидное облако пыли, которое сдуло в сторону залива, где оно исчезло в тумане. Когда поле зрения очистилось, они увидели место, на котором здание было практически на одном уровне с землей, только отдельные участки торчали там, где оказались особенно прочные куски кладки. Раптавр вернулась к месту и несколько минут порылась в обломках, после чего поднесла рацию ко рту. «Выглядит неплохо, подвал, кажется, полностью забило осколками, и я не вижу никаких следов дыр. Должно быть достаточно безопасно. Превосходно. Отличная работа, дамы. Еще раз спасибо за помощь», из рации раздался тот же голос, который Рой уже несколько раз слышал координирующим работу. Следом донеслись другие, также поздравлявшие героинь дня. Обе кипочки выглядели довольными, обменялись взглядами и дали друг другу 5, после чего двинулись назад. Рой улыбнулся. «Да, Динни, у тебя явно все под контролем. Было довольно впечатляюще. Они, похоже, наработали хорошую систему», согласился Докер. «Отлично прошло, мы должны разобрать почти полностью первый склад до конца дня, а на остальные должно уйти еще по дню на каждый. Фантастика!» Рой посмотрел на часы. 1:30. «Мне лучше ехать домой, но спасибо, что дал взглянуть. В любое время, Рой». Помахав паре кипов, махнувших в ответ, мэр кивнул панацеи и направился обратно к парковке, обдумывая увиденное и испытывая огромное удовольствие. Оставалось надеяться, что все и дальше пойдет гладко. «Сестренка, я лучше назад», — Вики проверила часы на телефоне. «Мама наверняка пойдет в разнос, раз уж мы свалили, не сказавшись. Удивительно, что она до сих пор не позвонила. Будем надеяться, тетя Сара ее вразумит», — вздохнула Эми, и посмотрела на Тейлор, общавшуюся с отцом, обсуждая что-то насчет работы, которую делал электрик в складском объеме в ее строении, где в данный момент пребывали они все. Подруга раздала указания двум мужикам с электростанции, разложившим где надо сумки с инструментами и несколько ящиков, полных светильников, проводов и прочих предметов первой необходимости, после чего проделала дыры там, где это было необходимо по указаниям специалистов. Пара сразу же приступила к работе, умело и споро разматывая провода и устанавливая световые приборы и выключатели вместе с набором розеток и новым маленьким распределительным щитком на все перечисленное, который теперь был подключен к центральному промышленному разъему у стены помещения. Тейлор шла следом, делая каналы в стенах и полу, когда требовалось, и собрав несколько замечаний о том, насколько это полезная способность, после чего снова их закрывала. К тому моменту, когда они были готовы пустить ток, сказать, где проложены провода, стало невозможно. Центральный щит с лязгом подключился. Над головами зажегся свет, и электрики вырубили налобные фонари, которыми пользовались на последней стадии монтажа. «Вот так», — произнес с удовлетворением старший, поворачивая центральный рубильник на подстанции и перекидывая предохранители один за другим. «Должно работать. Если понадобится больше выводов, у вас есть свободное место. Просто зовите». «Спасибо», — Виктор с довольным видом поблагодарил Динни. Эми открыла дверь своей мастерской и нажала выключатель с той стороны, улыбнувшись немедленно вспыхнувшему свету. «Работает», — крикнула она наружу. «Хорошо», — махнул в ответ электрик. «Увидимся позже, ребята, у нас еще есть работа». «Пока», — махнула в ответ и Тейлор. «Спасибо вам обоим». Рабочий ушел, а Вики с Эми вышли присоединиться к остальным, закрыв за собой дверь. «Было офигительно весело, Раптавр», — улыбнулась Вики. «Но мне пора возвращаться. Спасибо за помощь. Было очень помогательно», — ухмыльнулась в ответ Тейлор. Вики уже даже не дергалась от вида ее зубов, что с точки зрения Эми было замечательно. «Сестренка, ты идешь?» — уточнила блондинка. Эми посмотрела на Тейлор и покачала головой. «Я немного задержусь. Уверена, что достаточно легко доберусь домой. Лады, что ты хочешь, чтобы я сказала маме, что я все еще зла и думаю над произошедшим?» — вздохнула Эми. «И это правда». «Отлично», — сестра на секунду сжала ее в объятиях, вежливо помахала остальным двоим, подхватила сумку со слегка влажным обычным своим костюмом и шлемом, и покинула их. Оставшиеся проследили за героиней взглядом. Эми слабо улыбнулась. «Интересно, не переоденется ли она сперва в обычный наряд?» — заметила она. «Не уверена, что теперь она хотя бы внимание обратит», — улыбнулась Тейлор. «Эми, до прихода оружейника и дракона осталось 1/2. Рассказывай, что случилось. Когда ты объявилась сегодня с утра, то реально выглядела и пахла расстроенной. Целительница вздохнула и подошла к столу, который подруга создала прошлой ночью, с благодарным стоном рухнув в кресло. Динни уселся в другое, а Тейлор улеглась на пол и положила руки на стол, глядя на девушку. «Мама с утра нашла этот костюм и типа как слетела с катушек», — начал рассказ Эми. Эберты слушали. «Интересно», — произнес в шлеме Колина голос дракон, когда герой достиг ворот в комплекс Союза Докеров. Мужчина вскинул глаза туда, где над его головой парил ее боевой костюм и уточнил, что интересно. По ту сторону комплекса 5 складов полностью разрушено, судя по виду, недавно и очень аккуратно. Обломки расчищает значительное количество рабочих. Еще в той же группе рядом с главным двором один полуразобранный с остальным армированием. Очень похоже на то, что они расчищают место для чего-то большого, что требует много места. Интересно, эхом откликнулся технарь, замедлившись, когда попал в поле зрения охраны. Как я и сказала, знаю. Женщина коротко рассмеялась, это немного смутило ее напарника, но он оставил тему, остановившись, когда ближний охранник, тот же, с кем он встречался в прошлый раз, сделал шаг навстречу. «Здравствуйте, оружейник. Вы Краптавр?» «Да», — ответил герой. «Она предупреждала. Вас ожидают. Обойдите главное здание справа, примерно 400 ярдов к заливу, затем поверните направо на верфь. Она там в одном из строений, в котором, уточнил Колин, желая, чтобы люди были бы точнее в указаниях». Встречающий улыбнулся. «Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете». Он отступил назад и подал знак коллеге, который открыл ворота и махнул Колину с мотоциклом проезжать. Медленно въехав на огороженную территорию, технарь последовал указаниям, чтобы найти поворот, в который въехал. Дракон прикрывало сверху. Там оказалось довольно обширное ответвление главного двора, расчерченное домами и складами. Герой остановил мотоцикл и всмотрелся. Костюм дракон приземлился сзади со слабым звуком удара и затихающим воем останавливающихся турбин. Он был прав, иронично заметила она. Гости оба разглядывали огромную табличку над одной из роликовых дверей. Она была темного черно-синего цвета, в точности как чешуя и доспехи Раптавр, с серебряной металлической надписью. Надпись гласила: ООО «Операции семьи Брактон-Би», учреждено в 2011 г. в сотрудничестве с Союзом работников доков ББ, кчтен ФННШ и ФПП Хаухе. Нарушители будут безжалостно высмеяны или съедены. Под этими словами был приведен телефонный номер и электронный адрес, с тем же логотипом, что и на броне у Сауриал. Весьма детальная рычащая голова динозавра или что-то в том же роде в профиль. Колин некоторое время разглядывал знак, потом повернулся к дракон, каким-то образом излучавшую одновременно веселье и смущение. Металлическая драконья голова опустилась к нему. «Что?» Одновременно заговорили они и остановились. Дракон жестом уступила очередь другу. «Что за язык использован в слогане?» Озадаченно спросил тот. Герой не смог его опознать. Выдуманный язык, называемый ктулхианским, или эрлихским, первоначально изобретен писателем Г.Ф. Лавкрафтом в начале 20 века, с чуть заметным вздохом ответила канатка. «Все подтверждает, у наших людей ящеров извращенное чувство юмора. И что это значит?» С любопытством уточнил Колин. «В вольном переводе, приблизительно мы наше сообщество следим защищаем реальность Земли и ее людей. Язык бедный, но думаю, на самом деле имеется в виду что-то вроде «семья защищает свою Землю и ее людей». Предупреждение и утверждение намерения в одном. Огромная роликовая дверь внезапно пришла в движение и медленно поднялась, открыв стоящую за порогом в ярком освещении Раптавр. Кей-Прептилия широко усмехалась, обнажив чистокол зубов, отчего оружейник инстинктивно дернулся. Его рука резко сдвинулась к алебарде, висящей на спине. Хозяйка очевидно это заметила, но ничего не сказала. «Совершенно верно, дракон. Счастливо с вами познакомиться», радостно произнесло создание женского пола. «Нравится мне это имя почему-то», и, отступив в сторону, она махнула прямо в глубину здания. «Входите свободно и по собственной воле». Глубокий голос полнился весельем. Колин тихонечко вздохнул, покосился на пожавшую плечами дракон, затем спешился и последовал за подругой внутрь помещения. «Это должно быть действительно интересно», довольно громко пробормотала дракон ему на ухо, когда герои вошли, и дверь с рокотом захлопнулась за их спинами. В заглавии употреблено слово «цамплитион», означающее, строго говоря, завершение этапа работы или работы в целом. КМК, здесь речь идет о классическом парадоксе всесокрушающей силы и несокрушимого препятствия, формулировок масса. в оригинале «Ладиес». Однако «Леди» по-русски множественного числа не имеет, а тут речь именно об обеих деконструкторшах. В оригинале «Thanks for all he helped, it was very helpful». Раптавр продолжает использовать богатство английского языка. Не уверен в точности транскрипции, поскольку не владею наксатхом. По той же причине перевод далее в тексте полностью на совести автора. Мне нормальный словарь так и не попался, ни на русском, ни на английском. В первом варианте использовалось слово «Ярдх», «Т.Е.», «Земля как планета», хотя и с маленькой буквы. Во втором «Ланд», «Т.Е.», «Земля как территория». Самое смешное, что оба значения абсолютно правильны, особенно с точки зрения Варги. Глава 62. «Пушка и боеприпас». Эта глава посвящается памяти Бицузицвронг, прекрасного товарища автора, прискорбно покинувшего нас слишком молодым 19 сентября 2016 г. «Кто там?» – поинтересовался Деннис, вглядываясь в облачное небо. Дин проследил за взглядом и прищурился. Женская фигура в костюме и шлеме, пролетавшая над их головами и одетая в белое с золотой отделкой, явно не была ими, размеры и пропорции не те, но в остальном костюм выглядел в точности как подаренный Раптавр сестре его подружки. «Думаю, это слава», — парень со вздохом покачал головой. «Это становилось глупым. Сперва Эми, а теперь Вики. Тейлор что, намеревалась собрать достаточно кейпов женщин, чтобы организовать собственную команду?» От этой мысли губы Дина скривились, но внутренне он содрогнулся. Учитывая, кем были эти трое, а также вероятное объединение их способностей, идея внушала более чем некоторое беспокойство. «Эй, Славочка!» Парень испуганно огляделся и увидел, как Деннис машет в небо, источая веселье и интерес. Летящая фигура резко замедлилась, посмотрела вокруг, потом вниз и махнула в ответ. Героиня развернулась и подлетела к ним. Когда она оказалась достаточно близко, стал очевиден ее эмоциональный подъем. Девушка летела довольно медленно, всего лишь на высоте в пару сотен футов, возможно потому, что облака сегодня висели близко к земле. В его восприятии она была по большей части в очень хорошем настроении, хотя присутствовало фоновое истечение не то чтобы злости, но определенно сильного раздражения, направленного не на них, а на кого-то еще, смешанного с толикой беспокойства. Мгла над заливом скрыла вышку от глаз, видимость на уровне воды упала до считанных футов, а сам город был укутан дымкой, даже при свете обращавшей все на расстоянии в пару кварталов фоновые пятна. Весьма очевиден был и эффект поглощения звуков. Все это в совокупности с сырым липким холодом придавало атмосфере мрачности. Оба парня не раз чуть не подпрыгнули, когда из тумана доносились при обычных обстоятельствах легко распознаваемые звуки. Сложно было различить хотя бы направление на некоторые из них. Пару часов назад или около того, когда их патруль только выдвинулся сюда, по району даунтауна разнеслась серия странных, подвывающих звуков, за которыми вскоре последовал низкий рокот в течение нескольких секунд. Они передали сообщение по рации, но пока не услышали в ответ ничего, что позволило бы предположить какой-то преступный умысел. Хотя обоим было любопытно насчет источника. Перевернувшись в воздухе в вертикальное положение, Вики спланировала ниже и легко приземлилась рядом с ними, улыбаясь сквозь лицевую пластину шлема. Тот и правда выглядел как копия того, в котором ими зафиксировали на серьезном числе постов на Тхо, вызвав массу комментариев, что довольно странно, в основном позитивных. «Привет, ребята», — бодро произнесла она. «Новый прикид», — заметил Деннис, демонстрируя, что впечатлен и заинтересован. «Есть повод», — Вики оглядела себя и ухмыльнулась. «Я замерзла и промокла», — пояснила она. «А», — кивнул Деннис, — тон у рыжего стал всепонимающим. «В таком случае все понятно». «Нет, не все», — вздохнул Дин. «Можешь посвятить нас в детали?» «Я повела ими увидеться с Раптавр, она сегодня помогает докерам», и начался дождь. «Я промокла», — объяснила блондинка и посвятила их в свою историю, пока все трое медленно прогуливались, или, в ее случае, парили в паре дюймов над землей. Парни слушали с интересом. Дин размышлял, в курсе ли директор насчет происходящего в доках. «А...» «Так вот что это был за странный шум», — с облегчением воскликнул Деннис. «Один из складов рухнул». «Наверное», — отозвалась Вики. «Было довольно громко, как и мегафон, которым они пользовались. Но было очень весело». «А где твой обычный костюм?» — поинтересовался Дин. Девушка дернула рюкзак, свисавший на одном плече, невзрачная вещь из черного нейлона, словно слизанная с образца военно-полевой формы. «Тут», — улыбнулась она, — «все еще не просох. Да и почистить как следует надо, Блондинка скинула рюкзак с плеча и открыла, достав до боли ярко-оранжевый жилет высокой заметности международного образца, который подняла повыше. «Раптавр еще мне вот этот сувенир дала». Стояк принял вещичку обеими руками и повернул посмотреть на надпись на спине. Дин подался в сторону, чтобы тоже посмотреть. Последовала пауза, которую прервал бурный хохот напарника. Чтобы не упасть, тот остановился и прислонился к стене. Вики снова ухмыльнулась, один вздохнул и покачал головой. «О, мой бог!» — хрюкнул Деннис, снова поднимая предмет одежды, чтобы осмотреть, прежде чем вернуть назад. «Фантастика! Тебе стоит его надеть, когда в следующий раз будешь махаться с Империей или что-нибудь в том же духе». Вики сложила жилет и аккуратно убрала, покачав головой. «Не хочу, чтобы он пострадал. Это память об очень хорошем утре, когда было до чертиков весело. Мне реально по кайфу было делать что-то полезное, и чтобы кто-то действительно оценил мои способности. С Раптавр очень легко работать, как и с парнями из Союза. Мистер Эберт был мил, а Зефран мне действительно понравился. А что скажет твоя мать, когда увидит этот костюм?» Слегка обеспокоенно поинтересовался Дин. Эмоции девушки резко переменились с веселья и доминирующего позитива, повысив долю раздражения и беспокойства, и, похоже, нацеленных на Кэрол Даллан. «А мне плевать», — вздохнула блондинка, снова вешая рюкзак на плечо. Они возобновили прогулку и парение. «В данный момент она не самый важный для меня человек». Не после, Вики затихла, посмотрев на них и вокруг. Помимо них улица была практически пуста, только случайная машина фарами возмутила мрачноватый покой. Парни также посмотрели вокруг, потом на нее. «Ребят, я не хочу, чтобы это пошло дальше, лады», — вполголоса произнесла девушка. «Вам я скажу, но обещайте, что никому ни слова, особенно Питгат. Это не то, что мы обязаны ей рассказать», — медленно уточнил Деннис. «Нет, просто типа как личное дело, о котором ей слышать не обязательно. У нее только появилась бы еще одна причина смотреть на нас сверху вниз», — буркнула Вики. «Особенно на маму. Полагаю, мы можем сохранить тайну, один», — заверил ее Деннис. Его маска повернулась к коллеге. Дин не вполне охотно кивнул. «Ладно», — издала Вики еще один вздох, теперь исполненный меланхолии. «Сегодня утром мама по-настоящему гадко сорвалась на Эми, и нас обеих это выбесило, и она изложила друзьям остальное», — на что Деннис пробормотал что-то грубое насчет Кэрол Даллан. Один покачал головой. «Со всем уважением, Вики, порой твоя мамаша та еще стерва», — негромко поговорил Деннис. «Мне можешь не рассказывать», — пробормотала блондинка. «Я ее люблю, но в данный момент очень сильно от нее не в восторге. Не было оснований делать то, что она сделала, или говорить все это. Если у нее проблемы с Эми, могла бы изложить их куда вежливее и более разумно. Ну, знаете, спрашивая и делая предположения, а не выкатывая требования в таком стиле. Это не очень-то конструктивно. У твоей матери прямой метод решать проблемы», — заметил Дин. «Единственный метод», — отозвалась девушка. «Могу понять, в кого я такая». Парни переглянулись и посмотрели на блондинку, плывшую вперед в облачке депрессии. Большая часть прежней ее бодрости пропала. «В смысле?» — осторожно произнес Дин. «Ты, наверное, заметил, что я бываю несколько импульсивной», — пояснила девушка, посмотрев на него. Парень поглядел в ответ, неуверенный, стоит ли проявить честность, с тенью дурного предчувствия. Должно быть, что-то отразилось на его лице, поскольку Вики слабо улыбнулась. «Не волнуйся, я не разозлюсь, если ты согласишься. Знаю, это проблема. Я дошла до того, что была крайне нелюбезна с одной из худших кандидатур для такого общения, помнишь? Мне до чертиков повезло, что Сауриал такая спокойная. Большинство прочих меня бы так просто не простили». Улыбка на миг стала шире. «Скажем, если бы я назвала Лунга тритоном переростком и ткнула пальцем в грудь», — Деннис от изумления сильно закашлялся, почти готовый что-то сказать, потом замер и посмотрел на нее. «Ты что сделала? А, точно, я же вам про это не все рассказала, верно?» — со смущенным видом проговорила девушка и, покосившись на Дина, пытливо вскинула брови. Тот покачал головой. «Я не собирался ничего говорить про это, если ты не станешь», — ответил он на немой вопрос. «Ладно», — вздохнула героиня и начала еще одну историю, заставившую Денниса разрываться между смешками и беспокойством. «Блин, Вики, а ты любишь ходить по краю, а?» — выдавил он, когда та закончила. Они описали большую петлю по торговому району и направлялись обратно к воде. Половина патрульной смены миновала. Худшим выбором, чтобы наговорить такого, была бы разве что Раптавр. Даже Лунг был бы не так опасен, если бы не подрос, ты по крайней мере могла бы улететь. Не уверен, что ты достаточно быстро, чтобы вовремя смыться от нее. Знаю, поверь, сокрушенно мотнула головой блондинка. А ты даже не видел того же, что и я. Но, к счастью, оказалось, что она проявила большое понимание, когда я пришла извиняться. Почти слишком большое. Я не сразу поверила, что ей реально все равно, и она действительно беспокоилась за меня, хотя я все еще была от нее в ужасе. А теперь, не сдержался Дин. Вики пожала плечами. Ну, я с ней практически не общалась, но ее сестра говорит, что она в полном порядке и не держит зла, что хорошо, поскольку сама Раптавр личность достойная. А да, охрененно жуткая, но не в смысле агрессии, если не провоцировать. Хотя я никак не могу пойти против любой из них без офигительной подстраховки. И вот еще чертовски хорошая причина, девушка улыбнулась. Помимо всего прочего, думаю, Раптавр друг. Я знаю, она подруга Эми, как и Сауриал. Судя по кое-чему, что я видела, возможно, близкая. Она им открылась больше, чем кому-либо, кроме Тейлор Эберт, которая, похоже, довольно эффективно взялась вытаскивать сестренку из ее раковины. Эта девушка, похоже, дружелюбная и любезная, вставил Деннис, пока Дин прятал вздох. С его точки зрения, то, как они говорили о трех людях, которые все являлись одной пятнадцатилеткой, было почти глупо. И знал об этом только он, или, точнее, он и Эми. Собственно, рыцарь был уверен, что целительница в курсе ситуации намного больше всех, кроме Тейлор. Но, кроме того, он был совершенно уверен, что она никогда никому не расскажет. Эта девушка умела держать рот на замке как никто, кого он встречал. Притом, парня радовало, что она, кажется, в последнее время расслабилась и открылась, ему помимо воли было любопытно почему, и, по ряду причин, немного беспокойно. Может, стоит поговорить с Тейлор, подумал он, пока Деннис с Вики сцепились в небольшом споре, кто из двух девушек рептилий больше устрашает. Попытаться разобраться, что же происходит, парень покачал головой. Да, ему было любопытно, но не настолько, чтобы давить на рычаги, на которых имелись чрезвычайно яркие и доходчивые предупреждения с самой первой встречи с ней в воплощении Сауриал. Если у Тейлор создастся впечатление, что его интерес как-то угрожает ее отцу, Дин сильно сомневался, что кто-нибудь когда-нибудь найдет его тело. Передернувшись, парень решил, что, наверное, лучше будет пока отложить вопрос. Покосившись на Вики, он задумался, будет ли Эберт также реагировать теперь на того, кто угрожает сестре блондинки. Дин крепко подозревал, что да, она, похоже, ценила друзей, что в целом было здорово, но вполне могло вызвать в какой-то момент проблемы в будущем. Но, по крайней мере, Эми была в безопасности, пока была с Тейлор в любом из ее воплощений, вероятно, практически от чего угодно. А зачем они расчищают доки? Поинтересовался он, когда спор закончился без очевидного победителя. Вики посмотрела на него и пожала плечами. «Какой-то большой проект для города, вот все, что мне сейчас известно. Их поддерживает мэр». Под конец он заскочил осмотреться и, по-видимому, прошлым вечером получил почти единодушное одобрение городского совета. «Но я не имею понятия, что происходит, только что что-то будет во вторник. Судя по тому, что я слышала, наверняка нечто зрелищное».